унесет. Или ты песню пропел, принес всегда слова. Делай музыку потише, тебе будет слышно. Если хочешь знать, где мы сейчас, закрой свои глаза и слушай нас. Южный ветер продолжает дуть, южный ветер нам не свернуть. Южный ветер продолжает дуть, нам с этого пути никогда не свернуть. Кто правит миром, знание или меч? Я не читаю мораль, пытаюсь предостеречь. И те, кто думает, что вечен, тоже будет покалечен. У людей слишком много желчи, а я такой доверчив. Время душевные раны не лечу. Ничто не ново под луной, наш хлеб это путь вечный. Мы живем в эфире, попадают в гетто рай, даже собаки злые. Давно не видел сны. Мозг взрывается от сюжета в куплетах, проходя квадратные метры выжженной земли, поля невспаханного распятия, санка под рубахой. Это не пропуск в рай, и не облака дорога. Я не верю в мистического бога. Я и есть бог, как и ты, и он, и она. Жизнь коротка, от звонка до звонка бьет коротким замыканием. Утоли желания, наш мир шатул, шум прошел с ума. Текает время, все на нервах, готовы рвать друг друга. Но никто не хочет бросить спасательный круг. Мы рифмуем на уличном углу, найди там вас на карте Гугла. Андеграунд всегда рулит. Типы в рэп-бизнесе через Гуглу не переплёвывают. Мы проще, мы жестче, двигаясь задом резче. Рядом акулы плещутся в океане жизненной брани. Растет и регламент. Еще одного уличного поэта нашли на тротуаре или в спальне. Но он вас нет в эфире, там его рай. Кто правит миром, вечное знание. Южный ветер продолжает дуть, нам с этого пути никогда не свернуть. Южный ветер продолжает дуть, нам с фанаблэком с этого пути не свернуть. Только любовь — это южный ветер, только правда — это южный ветер. Но есть еще ложь — это южный ветер, который несет боль. Это южный ветер, только любовь — это южный ветер, только правда — это южный ветер. Но есть еще ложь — это южный ветер, который несет боль. Это южный ветер, сколько на улицах бродит шоу, столько пацанов попадают в лапы фараонов. Кейс клоуны вперед, по столы пешли вагоном. Рука об руку, нога в ногу. Кого куда заносит и кого куда несет? Предъезд не спросит, ветер унесет. Отцы рэпа, я обращаюсь сейчас к вам. Хип-хоп без коней превратился в бедлам. А я и не знал, что так все будет, братан. Барама типа в воде, но в руке заян. Music all that. Начиная с классики хип-хопа, Джей Дилла был тебя. Но был так же камон, вместе с нас обсуждали сад. Выросли среди брикеток, где дети росли без запретов. Наркотики, оружие, гидрон влияет на автокопы. Стреляли в черный, ибо самый белый. Да к черту не радуются люди, где амбиции смелые. И ваша красная речь, когда она так надо. Кругом беспредел отсел те, кто излагает правду. Джей Мастер Джей был убийца музыку. И те, другие тупак, друзьями были не разные вода. Это все желание этих жадных и денег людей. Кто хотел обогатить на эксперте себя. Вот из металлика прикол критериям легенд, что воспитали многие поколения новых музыкантов. Давай объединяться, создавать мы зло планет. Открывать пути, давать дорогу восхитящим талантам. Что посеешь, что пожнешь, запомни это правило. Возьми микро, запусти нож и сделай что-то правильно. Что останется после, когда тебя не станет? Оставь хороший посыл ради радостных воспоминаний. В мире много добра, надо просто просыпаясь с утра. Обходить всеми путями, прямая дорога зла. Ты увидишь, как загорится еще одна звезда. Небе дети не сведутся ее глаза. Никогда в мире много добра, надо просто просыпаясь с утра. Обходить всеми путями, тропами дорогу знает. Ты увидишь, как загорится еще одна звезда. Небе дети не сведутся ее глаза. Никогда ее глаза никогда не сведут никогда. Не сведут никогда, да. Новых мужчин не знают для тоски причин. Семь новых мужчин, бит, бас, саксофон, речитатив. Семь новых мужчин. женщин, не знаю для тоски причин. Биты, бас, саксофон и речитатив. Здесь семь новых мужчин, не знаю для тоски причин. Битбокс, битбокс, бум-бум-бум. Семь новых мужчин, не знаю для тоски причин. Бит, бас, саксофон и речитатив. Здесь мои пацаны собрались, чтобы прокачать. Мы будем эту тему дальше продвигать. Толкаю рифмы волнами, 12 баллов. Пошли лирикторов психотропные. Лирическое чудо, мои мысли благословился Будда. Продолжаю толкать эти стороны слова. И семь новых мужчин, битбокс и саксофон плавно качает вас. Биты, бас, саксофон качает вас. Биты, бас, саксофон качает вас. Семь новых мужчин, не знаю для тоски причин. Биты, бас, саксофон и речитатив. Семь новых мужчин, не знаю для тоски причин. Биты, бас, саксофон и речитатив. Миксов Фриксон ставит банки слабым игрокам. Брэд, уже внимательно штемп, ловит темп. Качай хвостом игривой, когда мы говорим, как на ринге. Боксируем ритмами, лаким сальным робот. Вот он настоящий хип-хоп, вот он огонь в глазах. Сознательность не значит носить наши арт. В моих словах и масло балансируют по арт. Всем мир, здесь всем новых мужчин. Всем мир, здесь всем новых мужчин. Они не знают для тоски причин. Бит, бас, саксофон и речитатив. Здесь всем новых мужчин. Бит, бас, саксофон и речитатив. Мы не знаем для тоски причин. Врывайся, ха! Да. Бас андеграунд, подземный звук. Я вырос в криминальном районе. Сучешь ученый мент, такой спальный исправный. Я не беру в расчет, для пропали не гусляем. Погреб, где писались первые строки. Аучок, мы начинаем обратный отчет. На этот черт, мы там строка строки на бите. Чувствую себя как дома, будучи в ушае время. Но вы как для вас, как дома, но вы прессали горизонт. Тесно связаны акафами произвол. Довольно косых симплей, из телеграммы веселей. Последний пенни проебал, вот в этом грозу ваших дней. Строю миру, мне плевать, закон причину следствия. На связи идет зубок. Папе, да пора, мы больше собирать. Ой, пора идти неведомой тропой. Слепцы ведомые, слепцами всех уводят за собой. Все подушно, это пол шагали. Гордо не все знать. Все шагали на обои, баллады в том шагали. Знай, лишь единицы были с разумом. В глубах и на битах давали суть. И правду их не выдержал, собственный страх. Они пройти вдоль по улицам. Рифтой, лад и молотов, предыксюни. Ветру для них природный пять. Панели городских домов испачканы. Темно так и сколько брат осталось нам. Вода измоченная рваная. Лодка тупо к пуспа. Не пудрено свой колбарь. Задай вопрос, чего добылся сам. Пока не разобрал бардак, канал до тяжи. Подземный андеграунд. Только все же так же недоступен. Он на городском манеже. Ты повержен. Наступит рем. Мы с тобой повержены. В самом центре поля битвы. На столбе погашены. Волгин. Упорка неба не выводит родин. Но я для рэпа труден. За рему до конца забудем. Все было. И все курим в темные стороны. Побудем мы еще немного. Разойдемся на стреде по улям людям. Ни капли жалости любви добудем. Человеком, чьи отрю тебя. Не тем, кто выйдет в высоту в горячей кухне. Питает искренние чувства незабытимы. На то, что попробовал однажды вдруг. Пускай внутри души цветет и будет пусто. Причем машин и тонуши на небо. Но с тобой не пустим, знаешь, да и вкусно. Значит, мы тогда побудем здесь еще немного. Разведет меня рука, побудем. Пускай внутри души цветет и будет пусто. Причем машин и тонуши на небо, но с тобой не пусть, знаешь, да и грустно. Значит, мы пока побудем здесь еще немного. Разведет меня рука по грудням. Разведет меня рука по грудням. Разведет меня рука по грудням. Разведет меня рука по грудням. Я Cashews have you seen me around, man? Yeah. Маки правят миром, пока мой голос под винилом. Эти манимэнс идут к тебе с ума в могилу. Это тлен работы, система копит. Скопит скорее на отдых, кроме люди сами тонут в этой коме. Я-то прочим, ведь у меня есть опыт. Блять, забудь за Бога, денег нам не надо. Чтоб творить хипом и кофе, в этом правом добро. Давай, дари, доставим заботом и злом. Напишем новый трек о том, что правят миром. Ведь Cash Rules, каждый день сорвать мне куш. Забыть на тебя простую жизнь, сменить на чек. Я лучше мать приду и чеку. Во мне до флютера и чеку. Этот вечер включайте трюболюзы, что-то тут свободно. Это бы кэшус, каждый день срывать не хочется. Будь тобой простую жизнь сменить, на чёрт я лучше мать приду и чеку. Но мне бы клюну рау чему. Этот вечер включайте трюболюзы, что-то тут свободно и победу. Йо-йо. Снова Black and Freak со мной у микрофона вместе. Снова ты слышишь грязные песни. Снова суки пьют сос. Снова не вопрос. Кросс. Зафиг хуй, а. Земля покрылась листвой и багровой коноплёй. И днём, и ночью полный зной. От рассвета до заката никто не идёт домой. Играя в любовь, играя с судьбой. Помни, что ты здесь не один. Помни, выпуская в небо дым, что ты здесь не один. Снова платье сприт со мной, ты публикован на месте. Снова ты слышишь грязные песни. Снова суки пьют сос. Снова не вопрос, кто делает кросс-рос. Это не джаз, это не граунж, это хип-хоп репка из гаража. Это не джаз, это не граунж, это хип-хоп репка из гаража. Ха-ха-ха-ха, раз-два. Йоу, здесь пацаны нарезают тосы, у них мокрые трусы, здесь очень-очень жарко. Луганск, Донбасс, слушай нас! Да, это можно радиотрансляции делать. Насколько я вот больше по усыльному рэпчику. Ну вот все, что в Луганске слышал, вот это вот у вас только мне понравилось. Привет, давай. Бросан, где сидел ты микрофон? Там в Луганске что-то, да, какие-то, блядь. Что, война? Такое чувство, что сейчас есть. Да, да. Это на студии, это живую, даже музыканты. Тарасит. О, да я как будто... А вы раньше тоже, ну... Читали, да? Да, по времени мы даже... Там, блядь, 20 лет, ну, блядь, еще, блядь, на кассетах выходили, на дисках, каска, там, понял, Рунет. Ни херось. Вот это Синтия, знаете, Синтия. Ну, да, это же продюсер наш, короче, блядь. Синтия? Да, Синтия Сергеевич. Это небесный. Даже он нас продвигал на ревьюзик уже, ну, хотел вести этого вала попал. Да. Вот это ж понял, ну, на радиовояж, это сейчас какой-то, блядь, пульс. Это много, да. Ну да, да. Тогда как раз было. Бойсон у нас был знакомый диджей там на пульсе. Позяська. Это ж начало движения хип-хопа у Ганса. Да, да, да. Мы только начинали в 90-х. А Бакса не знаете? Бакса. Московский. Да конечно, это вообще. Ну, брат еще это там. Ну такой. Ну там их два. Бакс, да, танцор и Бакс с Московской. Ну, сейчас нормально, ну сейчас не металлистика. Жива война. Денис, такой, блядь, я тоже разогреваюсь. Короче, он подвязал, да? Да, подвязал у него там кольцо ребенка. Ну, такой именно, он по машинам, по СТО. Но не правая рука. Бакс изменился, ну, семейный стал, короче. Должен был кольцо там, где он упал. Нет, да, чтобы все понимали. Там еще один... Я помню эти времена, когда я панковал, а пацаны ходили лаксы. Мы же приезжали туда на Московскую, это самое. Да, да, да. 20-ка школа. Прикольно. Я сейчас скачал, я же выхожу, понял. Ну сейчас тоже можно начинать, потому что я не знаю, другой. Я сейчас не включу. Это вот медное движение. Я каждый день добавляю. На жопе дрёшь. Без микрофона, правда, я просто не могу. А что, в Ростове до хера рэпа? В общем, под себя настроить мать нормально. Это прям, я бы сказал... У нас просто раньше организация была, ну то, с Индией там стопивал, такое там, это движение, фестивали. А сейчас оно, каждый модный, каждый крутой, ну ты знаешь. Надо тебе его поднять, чтобы он тебя поднял. Да, тут поощряется больше патриотизм. Так вообще не брал. Мы их на песни всех опускаем, они не понимают, что ты был. Силок у меня остается кофе. А это вот, знаете, Сага. Я на удар покачу. Саня из Москвы. Вот так бит кольцанули, понял, и все. Я с этим Саней в Крыму так называли. Да, работал. Что? Мы в море вот так. Нахера на лупе. Рэп-плей в центре был. Рэп-плей, да, на 20-е. О, да, пишите. Ха-ха-ха.